Глава 37. «Алло?» Голос в темноте, слабый и нерешительный. Хитро повернулась на бок. «Данкан?» «Что?» Явно не Данкан и не мистер Новичок. Ей снова мерещатся голоса. Она села и уставилась в темноту, стараясь разглядеть, откуда исходит голос. «Вы настоящая?» — наконец спросила она. Пауза. «Я настоящая? Простите, что вы настоящая или мертвы, как все остальные?» Молчание. Затем голос произнес. «Я замерзла». Хитр поплотнее закуталась в одеяло. «Хитр», — мистер Новичок стоял у решетки. «Поделитесь, это же будет справедливо». «Но если она умрет?» «Умрет?» — снова голос. «Если кто умрет?» Тишина. «У меня есть одеяло», — Хитр встала и подтащила матрас поближе к решетке. Затем просунула половину одеяла сквозь прутья. «Доволен?» — она обращалась к мистеру-новичку, но ответила женщина. «Спасибо». Шарканье ног. Затем Хитр услышала, как женщина села у решетки. Одеяло натянулось. Соседка пыталась укрыться. Длинная пауза. «Меня зовут Келли. Келли Сотер». Между прутьями просунулась тонкая рука и коснулась плеча Хитр. «Хитр Инглис. Я читала о вас в газетах». Молчание. Новая девушка, Келли, спросила, «У вас есть маленький сын, Джастин. Ему было 3 года». Хитро закусила губу, чтобы сдержать слезы. «У меня тоже есть сын, но они в роддоме забрали его, сказали, что я слишком молода». И она рассказала, что ей было всего 13, когда она забеременела, но это не имело значения, потому что бойфренд обещал не бросать ее, что он почти на 20 лет старше, и что однажды он просто исчез, и она больше о нем ничего не слышала. Хитр молча слушала, потом рассказала Келли, как родила Джастина на 4,5 недели раньше срока. Он был такой крошечный, как маленькая кукла, весь синий и красный одновременно. Они дали мне подержать его минуту, прежде чем отправить в инкубатор. Он там лежал, обвитый всеми этими трубками и проводами. Хитр вытерла нос тыльной стороной ладони. Мама сказала, что он не выживет, и мне не следует к нему привязываться. Наверное, виноват был Данкан, потому что курил травку. «Ну и сука!» Данкан ходил взад-вперед, кровавый свет пульсировал в дыре на его голове. «Почему ты мне не сказала?» «Но Джастин им всем показал. Вырос в красивого, сильного мальчика. Я так по нему скучаю». Келли снова просунула руку через решетку, нащупала руку Хитр. «Я рада, что мы вместе. 2 живых человека в царстве тьмы». «Не стоит завязывать с ней дружбу», — сказал Данкан, который все еще ходил. — «Она умрет, и тебе придется есть ее. Тебе будет неприятно». — «Уходи, Данкан». — «Я только сказал, что такого, для твоей же пользы». — «С кем это ты разговариваешь?» Хитр на самом деле не хотела снова через все это проходить. — «С моим мужем. Он умер, и он эгоист и задница». Келли крепче сжала ее руку. «Ты можешь говорить с умершими?» «Спасибо, очень мило с твоей стороны. Эгоист и задница. Хитрый, это после всего, что я для тебя сделал?» «Отстань, Данкан, я не в настроении». «Слушай, ты ведь знаешь, что я прав. Она обязательно окажется на тарелке. Мне бы хотелось поговорить с мертвыми. Я бы сказала маме и папе, как я их любила». Голос Келли задрожал. Это случилось в мой 12-й день рождения. Грузовик выехал на встречную полосу, и их пришлось вырезать оттуда. Мама и папа были... Она вздрогнула и замолчала. Хитр смахнула слезу. У меня папа умер, когда мне было 15. Спрыгнул с моста Юнион. Я ненавидела свою мать за это. Ненавидела все эти годы. Келли так сильно сжала ее руку, что ей стало больно. Я так хотела, чтобы они меня любили. Хитр сидела в темноте, прислонившись головой к решетке, и держала за руку Келли. Она знала, что вскоре вернется мясник с оловянной ванной, и Келли перестанет страдать.